Да нам славить Господа, ведь имени Твоему Всевышний возвещать утром милость Твою, истину Твою ночи. Да нам славить Господа, ведь имени Твоему Всевышний возвещать утром милость Твою, истину Твою ночи. Мой Господь высок вовеки, мой Господь твердыня моя, мой Господь высок вовеки, мой Господь твердыня моя. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением рук Своих, как велика милость Твоя, истина Твоя вовек. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением рук Своих, как велика милость Твоя, истина Твоя вовек. Мой Господь высок вовеки, мой Господь твердыня моя, мой Господь высок вовеки, мой Господь твердыня моя, твердыня моя, твердыня моя. Мой Господь высок.